На завтрак были яйца и тосты, а после охранник повел ребят вниз по лестнице и дальше через пару защитных дверей. Чем ниже, тем труднее становилось дышать. Воздух сгущался, делался более влажным и горячим. Кевин мельком уловил запах хлорки из бассейна, значит, они уже достигли уровня подвала, однако охранник продолжал вести их вниз. Где-то после трех пролетов он, наконец, встал, словно регулировщик, подняв раскрытую ладонь. Пропустил мальчиков через несколько дверей. Переходы больше напоминали туннели, нежели коридоры. Под потолком трубы, пол — голый бетон, с труб капал конденсат, и приходилось смотреть под ноги, чтобы не угодить в большую лужу. Ребята почти всю ночь не спали, перешептывались, вспоминая имя Бетси. Сперва они чувствовали, будто им приготовили большое приключение, однако теперь казалось, что с каждым шагом они углубляются в собственный склеп. «Надеюсь», — прошептал Джаспер, — «презики дадут, а то у меня сперма сталь проесть может». «Было бы хреново», — согласился Томас, — «сделать тут ребенка». Парни разворчались, мол, да, не хватало еще стать несовершеннолетним папашей. Дружно согласились, что дети порой такие чудовища, а Брейнард высказал догадку: «Бетси — это дорогущая, невероятно правдоподобная, анатомически аутентичная резиновая женщина». Один только Шкодина молчал. У каждой новой двери охранник останавливался и набирал на числовой панели код. Всякий раз тоновые сигналы звучали по-разному, а значит, у каждого замка шифр свой. «Бетси». Это имя так и звенело в голове у каждого мальчика. Все утро они повторяли его, пока умывались под горячей водой в душе и пока причесывались, зализывая волосы назад. Капитан предупредил: следует нарядиться строго, как на танцы, и, повязывая галстуки и полируя туфли, ребята постоянно повторяли имя Бетси. Они спотыкались о собственные ноги, старались не тереться о стены из шлакоблоков. Шепотки и смешки эхом отражались от стены пола. Сразу было видно, ребята нервничают, ведут себя как умники, однако на самом деле перепуганы до усрачки. Семеро подростков пришли на свидание вслепую. Кевин же ощущал себя как перед экзаменом в школе. Неважно, каковы будут условия задачи, он постарается заняться сексом с незнакомкой и, если получится, позвонит родителям и попросит забрать его завтра же. Снова его охватил ужас. Предстоит групповуха в подвале с девчонкой, которую он, может, никогда больше не встретит. В жизни и так полно людей, с которыми пересекаешься только раз. Кевин нисколько не сомневался, что и Брейнард, и Фасолина чувствуют себя точно так же, однако не хотел ни в чем признаваться, не хватало общее веселье испортить. В оправдание будущему греху свинья-пират все твердил, мол, Бетси шлюха, а Уэйл-младший, дабы не отставать, добавил: она нимфоманка. Кевин внутренне трепетал. Вот сейчас он просто-напросто перепихнется, и ему сразу перепадет 20 косых. Да он сам, та еще шлюха, самая дорогая в истории, мысленно Кевин уже отмывал нелегальный доход. Превратил его в телевизор с большой диагональю, в ноутбук, в памперсы. Они остановились у двери без ручки. Охранник нажал кнопку на вмурованной в стену панели и произнес в микрофон: «Ребята с шестого». Из динамика раздался треск статики, и голос капитана ответил: «Отойдите». Охранник жестом велел парням отойти. Дверь открылась снаружи. За ней располагалась комната, где было темнее, чем в коридоре. В лица мальчикам ударила волна холодного воздуха. Они прошаркали внутрь. Дверь закрылась. Ребята постояли немного, пока глаза не привыкли к царящему здесь мраку. Журчала вода. Пахло духами и едкой химией. Капитан, окруженный тьмой, стоял в лужице света от единственной лампочки, рядом с длинным столом, на котором лежало нечто, накрытое жирной пленкой из белого полиэтилена. «Господа!» — произнес старик и взялся за краешек пленки. «Разрешите представить? Бетси!» Капитан сдернул пленку, под которой обнаружилось нечто. Кожа белая, как мыло. Платьишко в цветочек, без рукавов до колен. Ноги стройные, руки лежат по бокам. Кевин взмолился про себя, чтобы это оказался просто манекен в натуральную величину. Кукла из мыла или воска, а если и человек, то пусть будет просто спящим. Уже в коридоре, за множество дверей, ребята уловили запах. Сладковатый, едкий. И вот увидели его источник. Над Бетси кружил рой черных мух. Они садились на нее, ползали туда-сюда по худым конечностям. Тонкими хоботками они словно бы целовали ей ручки, как Ромео из старых фильмов. Запястье и шея у девушки были перевязаны. На другом запястье у Бетси был золотой браслет с брелоками. Золотая Библия, две маски, трагедия и комедия, как в драм-кружке. Золотой бейсбольный мячик, пылающий факел общества отличников. Под кружевным воротничком в ямочке между ключицами Кевин заметил золотой крестик на тонких золотых четках. Кевин не смог заставить себя заглянуть ей в лицо, а вдруг глаза еще открыты. От жуткого зрелища волосы на голове зашевелились, встали дыбом, будто за них с дикой силой дернули невидимки. Пепельного цвета лицо в форме сердца обрамляли длинные темно-рыжие витые локоны. Они не спадали на плечи, а некоторые, выбившись, свисали через кромку стола вялой бахромой. Сразу было видно, что Кевин и компания не первые, кому предстоит иметь дело с Бетсиноидом. Постепенно, по мере того, как глаза окончательно осваивались в темноте, Кевин замечал все больше деталей. Разрезы и швы черными нитками, как на бейсбольном мячике. Некоторые были еще свежие, некоторые совсем нет. Бетсиноида резали так часто и упоенно, что сосчитать, сколько раз именно, уже было нельзя. Слишком много мальчиков над ней поработало. Капитан окинул ребят сострадательным взглядом. «Мои юные господа», — уверенно проговорил он, — «вам не стоит бояться женщин». Томас шепотом признался, что стежки напоминают ему рельсы. Уэйл-младший сказал, что похожи они скорее на молнии. Типа, и резать-то ничего не надо, потяни за ниточку, плоть и раскроется. Старик взглянул на Бетси, наклонил голову, словно прислушиваясь. «Что такое, дорогуша?» — спросил он. Приложил палец к сморщенным губам, будто призывая мальчиков к тишине. Наклонился, чуть не прижимаясь желтым ухом к накрашенным розовым блеском губам. Прикрыв глаза, кивнул и сказал: «Да, разумеется, милая». Выпрямился и поманил мальчиков пальцем. Никто и с места не стронулся. Капитан подбочинился и разгневанно топнул ногой. «Смею напомнить», — негодующе произнес он, — «что родители оплачивают ваше пребывание здесь по $1000 в неделю. Многие заложили дома и фермы». Старик с упреком взглянул на ребят. «Чем скорее вольетесь в струю, тем менее тяжкое бремя возложите вы». $1000 в неделю. До этого ни одна страховка в мире не покрывает. Сумасшедшее деньжище». «Грабеж в чистом виде». Кевин украдкой отступил к двери, но ручку не нащупал, ее просто не было. В свете потолочной лампы он разглядел еще больше брелоков на браслетике Бетси. Миниатюрные золотые пуанты, музыкальная нота, значок будущих фермеров Америки. Ни один брелок даже не звякнул в неподвижном воздухе. Восковые глаза Бетсиноида были открыты. Синие, тусклые, как выцветшая краска, они немигающим взглядом смотрели прямо на голую потолочную лампу. «Родаки отправили ее сюда в знак отмщения», — шепнул Шкодина. Он имел в виду накладные ресницы и наращенные ногти, накрашенные розовым лаком с блестками. Мистер Арахис вытянул в сторону мальчиков похожий на узловатый сучок палец. Он принялся считать жутким голосом, указывая по очереди на каждого ломким ногтем. «Любит? Не любит? Любит? Не любит?» Ночью никто не спал. После ужина ребята выпили по шоколадному молочному коктейлю с сиропом и пекуаны. Того, что в питье добавили отраву, капитан и не скрывал. Парни давились пойлом и смотрели в комнате отдыха «Стальные магнолии». Это был еще этап терапии. Не успели Джулию Робертс окольцевать, а свинья-пират уже выворачивал кишки на линолеум. К концу свадебной гулянки тугую пенную струю шоколадного цвета пустил Шкодина. Ребята даже не слышали, как Олимпия Дукакис кроет матом Ширли Маклейн. Так громко журчали и пекакуановые фонтаны. К тому времени, как Салли Филд встала над могилой дочери, комната уже утопала в блевотине. Наконец вернулись в спальню и рухнули на койке. Комната погрузилась в чернильную тьму. Кевин не мог заснуть, его трясло. В носу так и стоял ядовитый запах из подвала, его не вытравило даже кислое вонище рвоты. В двух койках от Кевина хныкал в подушку Фасолина. Голова раскалывалась. Кевин вылез из постели и подкрался к окну. От холода оно покрылось изморозью, и Кевин с наслаждением прижался лбом к стеклу. Здесь и сейчас. В полной темноте он понимал, их компания снова сбилась с пути. Зря он шантажировал предков. Зря проверял силу их любви. Он совершил ужасный поступок. Однако ему, похоже, предстояло совершить нечто еще более страшное, дабы доказать свою нормальность, и это-то его ужасало. Впрочем, он цеплялся за надежду, что еще одна ложь, более крупная, поможет все исправить. «Черт», — произнес Кевин, желая прогнать воспоминания, — «ругательство повисло в воздухе. Завтра предстоял еще один день терапии, повторное свидание с Бетси Наидом». Из темноты кто-то произнес тяжелым от дурного предчувствия голосом: «Мы угодили в лапы к престарелому шибздику. Брейнард». Никто ему не ответил, и тогда он продолжил: «Это не образное сравнение, он реально шибздик». «Надо рассказать предкам, что здесь творится», — предложил Джаспер. «Как?» — спросил Кевин. «Капитан отбрешется, типа мы врем, лишь бы удрать отсюда», — напомнил свинья-пират. Глядя в окно, Кевин проворчал: «Я так и не увижу свои 20 штук». «Плакал парад в мою честь», — взвыл Уэйл-младший. «В жопу парад», — разъярился Брейнард. «Будем делать все, что скажет этот безумец, иначе мои родаки влезут в долг до конца жизни». Фасолина снова захныкал: «Не стану я тыкаться в дохлую щель». «В жопу вас самих, мелкие нытики», — прокричал из темноты Шкодина. Он говорил совсем не как подросток, застрявший в лечебке с толпой ссыкунишек. Голос его звучал решительно, неиспуганно, даже геройски. Шкодина говорил как лидер, который полагается на свои войска. «Надо спасти кое-кого поважнее». Мать настрочила Кевину несколько длинных писем. Рассказывала, как отец гробит себя, лишь бы оплатить его пребывание в лечебнице. Присылала весточки на открытках типа «Поскорее выздоравливай» и рассказами о том, как отец слег из-за переработки. Сказала инфаркт, намекнув, что все это от разбитого сердца. В конце концов, она просила во всем слушаться капитана и не затягивать с исцелением. Мистер Клейтон писал не так часто, однако в деталях рассказывал, что миссис Клейтон вкалывает на двух подработках, официанткой и горничной. Отец как бы по секрету поведал: каждую ночь мать впадает в кресло и воет от боли, потому что ноги у нее стираются в кровь и опухают. В свою очередь, Кевин не мог написать ничего такого, что потом не выморали бы цензоры. С другой стороны, он без труда вообразил, что там плетет арахис родителям о подвижках в лечении. Этот чокнутый всех выдает досуха. В здании были и другие мальчики. Судя по топоту на лестницах, тут содержались целые толпы ребят. Во время еды и прогулки пациентов с шестого этажа отделяли от остальных. Зато в сухую погоду Кевин видел в большое окно у кровати, как другие ребята играют в баскетбол на площадке. Выглядели они не лучшим образом. Сломленные, в коротких истрепанных штанах и рубашках, они будто выросли из одежды. Словно тесные рубашки и протертые на коленях джинсы они купили еще год назад. Как-то Уэйл-младший пожаловался на головную боль, и охранник отвел его в медпункт. Вернулся оттуда Уэйл-младший со стекленевшим от потрясения взглядом. «Только не бейте меня», — сказал он, — «я просто вестник». Сестра сказала: «Все новички начинают с шестого этажа. Потом, когда они через несколько недель акклиматизируются, их выпустят к остальным обитателям клиники». Медсестра с наплевательским видом сунула в протянутую руку Уэйлу-младшему две таблетки аспирина, мол, займись собой сам. Из клиники пока что никого не выпускали. За прошедшие годы ни один мальчик не покинул ее пределов. Только с наступлением 18 лет он официально мог считаться исцелившимся. Некоторые из парней, игравших на улице в баскетбол, попали сюда еще лет в 13-12. До Кевина начало доходить. Пидорятня – это дойная корова, с которой жиреют все ее работники. В конце концов, семьи мальчиков обретут счастье, но не ранее, чем окажутся на грани нищеты. По всей стране церковные общины ссылали сюда извращенцев, как когда-то отправляли за моря океаны миссионеров. Капитан, медсестры, охранники – все были повязаны. В принципе, выйдя отсюда, мальчик мог бы подать в суд на клинику, рассказать о заточении, прессе, засудить персонал за то, что его держали здесь против воли, но тогда пришлось бы признаться в том, что он притворялся гомосексуалистом и спровоцировал такое положение дел. Родители наверняка взбесятся. Кроме того, судью и присяжных легко убедят, что мальчик просто мстительный, неизлечимый Род Хадсон, выдвигающий ложные обвинения. В общем, заведомо лживое слово подростка против благородного авторитета капитана. К тому же родители и сам истец подписали кучу бумажек. Нет. Мальчик поступит мудрее, с выгодой, использует время и вернется героем. Победа откладывается, зато будет верной. А тем временем остается учиться. Тригонометрия, алгебра, риторика, физика – все самое трудное, дабы подсластить пилюлю. Медсестра заверила Уэйла-младшего, что мальчики у них на излечении стабильно набирают 1400 баллов на оценочных тестах. За каждой дверью ждала тьма, но стоило ступить в нее, как срабатывали автоматические датчики движения и зажигались лампы. В полной тишине Кевин успевал расслышать слабенькие щелчки. Группа гуськом тянулась по коридору вслед за охранником. Шкодин оплелся в хвосте и о чем-то шептался с Кевином. Свинья-пират слишком близко подошел к Томасу и наступил ему на пятку. Томас в ответ покрыл его испанскими ругательствами. «Интересно, как она умерла», — шепотом произнес Уэйл-младший. «Ее зовут не Бетси», — сказал Шкодина. «Ты знал ее?» — поинтересовался Брейнард. Шкодина ответил, типа, она любила гонять на мотоциклах. Вот откуда у нее шрам на ноге. Во время последних гонок она вылетела с трассы, не вписалась в поворот. Вместо победы ей достались обширные повреждения внутренних органов. «Она была твоей девушкой?» — спросил свинья-пират. «Она была оторва». Кевин на ходу изучал собственную руку. Внезапно он понял, что в ней отражается вся его жизнь. Под ногтями нежная розовая плоть, как кожа младенца. Каждый ноготь – окошко в детство. Мозоли на ладонях показывали, каким он станет после смерти. Кожа по всему телу сделалась такой же бледной, серовато-желтой, в доказательство того, что время идет. Заметив разницу между детской плотью и плотью мертвой, Кевин больше не хотел зря терять ни мгновения. Капитан велел собраться вокруг стола. Сдернув с Бетси Нода пленку, задрал на ней юбку платья и надрезал несколько швов. Кевин прикинулся, что помогает. Размотал повязку на запястье у девушки. Мозоли у нее на ладони были впечатляющие, как и мускулы на руках. Кевин думал обнаружить под бинтами порезы на венах, однако кожа была цела. Темная от синяка, но цела. Впрочем, это был даже не синяк вовсе, а татуировка, бабочка. Нет, не бабочка, а странного вида крест. Нет, двусторонний топор. Приглушив свет, старик достал из кармана брюк небольшой предмет в форме сигары. Щелкнул кнопочкой, и в пол ударила красная точка, лазерная указка. Арахис навел ее на тусклые, бесцветные органы Бетси. «Узрите яичники во всей их славе». Он перевел красную точку на неприметный узелок. Кевин и Шкодина проследили, как Брейнард снимает бинт с шеи девушки. Оказалось, на голове у нее просто парик, под которым лысый череп, бритая голова. Под повязкой на шее обнаружилась вторая татуировка. Надпись, начинающаяся с темно-синей буквы «Ш». За ней шла «К» после «О». Полностью татуировка читалась как «Шкодина» и была выведена колючими буквами. Тут-то Шкодина и отрубился. Не кто-нибудь, а Шкодина. Брутал. Коленки подогнулись, и сам он, как бы скрутившись по спирали, рухнул на пол. Арахис отложил указку и помог усадить его в кресло, подал воды, затем хотел было взять указку, однако та куда-то пропала. Старик порылся во внутренностях мертвой девушки, глянул в яичниках, под селезенкой и легкими, но нигде ее не нашел. Ночью Кевин снова вылез из кровати. После отбоя ответственный по этажу запер все двери. Зазвенела связка ключей, проскрипели теннисные туфли. В лечебнице, чтобы зажечь свет, требовался ключ. Чтобы пошаманить над термостатом, другой. Дабы удержать ребят в постелях под одеялом, ответственный отключал обогреватель. Не прошло и часа, как старое здание превратилось в натуральный холодильник. В комнате было слишком темно, и камеры в ней не работали. За окном царила ночь. Кевин подышал на стекло и рукой протер его. Облокотившись на подоконник, сцепил пальцы на случай, если поймают. Скажет, мол, я тут молюсь. Молитвы его звучали так. Щелк-щелк, щелк-щелк-щелк, потом опять щелк-щелк-щелк. В руках его мерцал красный огонек, и Кевин навел лазерный луч туда, где, как он думал, засели Рок-Хадсоны. Он сигналил им, используя короткие и длинные интервалы. Точка-тире, точка-тире, тире-тире-тире, тире-пюре-кабаре, точка-тире, точка-тире-тире. Тут же из постели вылез Шкодина и шепнул ему «молоток». Для невидимых пикетчиков их сообщение мерцало во тьме, словно лазерный прицел винтовки. «Ты был ее парнем?» — спросил Кевин таким тоном, будто ему это было неинтересно. Будто ему было неинтересно все. Шкодина прищурился, глядя во тьму за окном. От его дыхания стекло запотело, и он протер его ладонью. «Не совсем». Кевин продолжал щелкать выключателем указки, посылая сообщение СОС. Его тире напоминали барабанную дробь, а точки — пулеметные очереди. Только бы батарейки не сели. В бойскаутах могут и полезному научить, а не просто жопу тебе развальцевать. В некотором смысле у них получился коллективный молебен. Кевин стоял на коленях у окна, рядом Шкодина, и вот к ним подключился Уэйл-младший. Подтянулись и остальные извращенцы. Томас опустился на колени рядом с Брейнардом и шепнул: «Ну, Шкодина, при мне так фальшиво еще никто в обморок не падал. Сработало же!» шепнул в ответ Шкодина. «А ну, заткнулись оба», — прошептал Кевин. Оставалось надеяться, что там, на гравийной подъездной дорожке, кто-нибудь из Рок-Хадсонов сумеет прочесть зашифрованное во вспышках и мерцании, проблесках и высверках красного огонька послание. «Что ты им передаешь?» — спросил свинья-пират, и от его дыхания стекло снова запотело. «Скажи им, что ты баобаб», — распорядился Джаспер. Кевин не обратил внимания. Джаспер не сдавался. «Скажи, что у тебя в заду свербит и хочка дикая». Кевин сердито глянул на него. Томас прошептал: «Пообещай, что если они вызволят нас отсюда, мы их анальным фистингом потешим». Ребята не знали, чего ждать, поэтому ждали хоть чего-нибудь. Наконец Кевин выключил указку. Потом послал все то же сообщение немного в другую сторону. «Нас поймают», — проныл Брейнард. Все, затаив дыхание, слушали, не зазвенят ли ключи в коридоре, не заскрипят ли подошвы теннисных туфель. Уэйл-младший шепотом пригрозил, что врубит пожарную сигнализацию, не позволит никому испортить его триумфальное возвращение.